«Слушай ты, интриган Фигов!» Я грозно ткнула в зеркало пальцем. «Я понимаю, что похожа на дуру, но не до такой же степени. Ты посмотри на Пушистика. Просто посмотри на него. Это опасный хищник?» «Он вырастет». «Знаю!» – перебила я. «А еще я знаю, что агрессии без причины не бывает. Я вижу, как тут относятся ко мне, и понимаю, была бы Твиром, я бы им сама все пооткусывала». «Ты хочешь сказать, что...» «Да, я хочу сказать, что убеждена, мы с Пушистиком сможем договориться. В моем мире многие люди держат опасных животных, и ничего. А Твир, как я понимаю, не просто животное. Он умеет говорить, следовательно, он разумен. Ты думаешь, два разумных существа не смогут найти общий язык?» Монстр шумно сглотнул, хотя, казалось бы, чем там глотать? Призрак ведь? Я же опять пальцем в зеркало ткнула и рыкнула. «А теперь ответь на еще один вопрос. Почему ты сначала сказал не трогать Твира, а потом приказал мне пойти в ректорат и во всем сознаться?» Призрак потупился, вызывая жгучее желание схватить что-нибудь тяжелое и все-таки грохнуть это зеркало. Останавливало лишь то, что зеркало было единственным, не считая маленького прямоугольника, который висел в ванной над умывальником. «Мы тебя проверяли». Наконец, со вздохом призналась ехидина крокодилистая. И глазюки прикрыла, и голову в чешуйчатые плечи втянула. «Хотели посмотреть, чем на добро ответишь?» «Мы?» Я бросила гневный взгляд на комок меха, а тот... Эта маленькая зараза поднялась на тонких ножках, развернулась и опять побежала прятаться в кучу хлама. Бежала неуверенно и качаясь, потому что... Да, потому что пирожком обожралась. Но, глядя на этот демарш, злиться я уже не могла. Губы сами собой растянулись в улыбке. «Вот вы, заразы!» — констатировала я тихо. «Банда!» Крыть этим двоим было нечем, так что никто не спорил. Единственное, меня спросили. «Даша, а почему ты так разозлилась?» «Потому что предупреждать надо. Выставили меня полной дурой перед этим пижоном!» Буркнула я с досады. «А тебе важно его мнение?» Удивительно и невероятно, но сказать четкое «нет» я не смогла. Когда страсти улеглись, я вновь попыталась сесть за учебники. Две стопки пушистый малыш уже перетащил к столу, книги ждали и манили, но не тут-то было. Едва я принялась разбирать стопку учебников для средней школы, тонконогий интриган выбрался из укрытия и важно посеменил в мою сторону. Поскольку я все еще сердилась, этот маневр проигнорировала, а Твир остановился в двух шагах, выждал с пару минут и, поняв, что так моего внимания не добиться, принялся подпрыгивать на месте. Я сделала вид, что не замечаю, но меховой шарик упорствовал. Он прыгал все выше и быстрее, а потом заголосил «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и вернуться не могла. К тому же любопытство пробрало. Что ему мохнатому надо? — Что? — вслух спросила я, притворяясь строгой и непримиримой. — И-и-и! — повторил Пушистик и попрыгал вглубь чердака. Конечно, я поняла, что Твир зовет за собой, но прощать эту парочку интриганов вот так сразу не собиралась. Стоило немного поломаться, чтобы не думали, что я такая отходчивая, а то вообще на шею сядут. Твиру пришлось повторить свой маневр трижды, и только потом я со стоном поднялась, буркнула «Ладно» и пошла за ним. А вот дальше начались странности. Малыш привел меня в угол чердака, самый темный и пока еще грязный, и запрыгал вокруг, не знаю, как это назвать, в принципе, шкаф. Но слишком узкий для обычного платяного шкафа в старинном стиле и какой-то странный. К тому же у него отсутствовали дверцы. Шарик откатился в сторону, а я, проследив за Твером взглядом, обнаружила резную деревяшку, которая сильно походила на дверцу от этого самого шкафа. Потом Твир метнулся в другую сторону, и среди сваленного на чердаке хлама я заметила вторую. «Ну и?» — спросила у Твира. Мелочь мохнатая совершила еще один прыжок, закатилась под шкаф и выкатилась вместе с небольшим продолговатым предметом. Сей предмет немедля был положен мне под ноги. Нагнувшись, Чтобы его рассмотреть, я обнаружила, что это отвертка с обломанной деревянной ручкой. Подпрыгнув на добрых полметра, воодушевленно сообщил Шарик. Я нахмурилась и одарила Твира скептическим взглядом. Было совершенно ясно, малыш предлагает мне заняться ремонтом шкафа. Но почему? Ведь всю остальную мебель Твир чинил сам. Не знаю, как ему при подобном строении тела и мизерной массе это удавалось, но ведь удалось же. А что не так с этим шкафом? Последний вопрос задала вслух. Но ответом мне стало все то же воодушевленное. Очень информативно. «Ладно, попробую», — буркнула я, поднимая с пола отвертку и отправляясь за первой из дверок. «Но не уверена, что получится». Вообще, заниматься шкафом не хотелось совершенно. Во-первых, я с инструментами не дружу. Как-то не приходилось по жизни, девушка ведь. Во-вторых, шкаф мне совершенно абсолютно не нужен. Вещей-то нет. В-третьих, у стола учебники лежат, а учебники – это знание и магия, плюс возможность утереть нос некоторым противным и вернуться домой. Но за дело я все-таки взялась, потому что было стыдно отказать Твиру. Он же такой маленький и столько всего сделал сам, без помощников. И еще, как мне помнилось, Твир сродни нашему домовому. Стало быть, для него важен уют и порядок места, в котором обитает. Наверное, Твир и раньше бы уборку сделал, но был слишком истощен. А может, жил в грязюке еще и потому, что иначе бы его обнаружили. А так как теперь есть я, и это моя территория, которая запирается на замок, кстати, надо все-таки стребовать с коменданта ключ, то можно и разгуляться. Как бы там ни было, я ухватилась за первую деревяшку и потащила ее к шкафу. Тяжелая, блин, килограммов много. Потом, кряхтя, ворча и потея, дотащила вторую. Твир тем временем раздобыл где-то кучу то ли болтиков, то ли винтиков и приволок мне. А после этого я начала собирать шкаф. Точнее, прикручивать дверцы к болтающимся на каркасе петлям. Первые полчаса я держалась. И даже помнила о том, что я девочка приличная, то есть матом не ругаюсь. Но терпение, как ни странно, оказалось не безграничным. И через те самые полчаса мне стало глубоко плевать и на воспитание, и на все остальное. Да, это был мат. Громкий, отборный, изобретательный. Он посвящался прежде всего болтикам и дверцам, которые никак не желали прикручиваться. Но потом моя фантазия пошла дальше, так что досталось всем. И миру этому ущербному, и фон Глуну, который меня сюда притащил, и ректору с комендантом, и сокурсникам. А уж как я вспоминала Каста! Урод напыщенный, сволочь рыжая, пижон доморощенный, шантажист! Вот чего он ко мне прикопался? По какому поводу? Понимаю, если бы Дорс именно его, рыжего, к потолку подвесил. Так ведь нет. Каст от диверсии моего гостя не пострадал. А дальше... Ну какое ему дело до моего пульсара? И чего он так завелся от слов какой-то иномерянки, от которой его воротит? «Нафига дверь ломал и... Это уже не Твир, а я. От отчаяния. Чтобы я еще хоть раз взялась за отвертку или приблизилась к разобранной мебели, да ни за что!» И все-таки я справилась. Это было долго, трудно, нудно, практически невозможно, но я смогла. Вытирая пот со лба и осматривая кривовато, но все-таки повешенные дверцы, сказала... В первый и последний раз. И в этом нечленораздельном писке слышалось согласие. Или меня уже глючить от усталости начало? Опустившись на пол, я отдышалась и только после этого обратила внимание на одежду. В запале борьбы со шкафом о ней вообще не думалось, а теперь... «Блин, да что за невезуха!» – простонала я. Увы, работа сборщиком мебели на пользу внешнему виду не пошла. Как и вчера, я была жутко грязная. Ну вот, снова придется идти на ужин в мантии. Хотя, если вспомнить, что у меня всего один комплект одежды, то какая разница, в чем идти? Все равно буду выглядеть нищенкой на фоне расфуфыренных местных жителей. «О чем печалишься?» Вырвал из тяжелых раздумий ехидный зазеркальный монстр. «Переодеться не во что», — сообщила я очевидное. «Да ладно!» протянул призрак. И столько изумления в голосе, будто действительно не знает. Будто моих утренних танцев вокруг чистой одежды совсем-совсем не видел. «Слушай, я понимаю, что тебе весело, но хотя бы немного так-то прояви!» Раздраженно процедила я. «А что я такого сказал?» Вновь изумился монстр. А мохнатик, который в сборке шкафа фактически не участвовал и совсем не устал, с искренней радостью запрыгал вокруг меня. И, глядя на это, я вдруг поймала себя на мысли, что... В общем, плохо физический труд на мой характер влияет. Кровожадной становлюсь. «Нет, ты все-таки...» Снова заговорило страшилище. «Что тебя не устраивает в твоем гардеробе?» Можно было не отвечать, но я сорвалась. «Его отсутствие! Нет у меня вещей! Вообще нет!» Повисла недолгая пауза, а потом призрак вкрадчиво уточнил. «А в шкафу смотрела?» И я поверила. Сразу, безоговорочно, как последняя дура. Вскочила, распахнула самолично прикрученные створки, а там... кукиш! Последовавший за этим делом ржач, который даже маленький Твир поддержал, не разозлил, а откровенно обидел. «Сволочи вы!» — тихо сказала я. Как ни странно, меня услышали и даже смеяться перестали. «Теперь закрой шкаф, закрой глаза и представь, что бы тебе хотелось в шкафу увидеть!» — посоветовал призрак. И хотя его голос звучал очень серьезно, я уже успела убедиться в актерских талантах этого заразы, поэтому просто захлопнула дверцу и пошла в ванную. Не дошла. Буквально через 3 шага меня нагнал возглас. «Даш, ну ты чего?» «Чего-чего? Второй раз попадаться на одну и ту же шутку я не намерена». «Даша, я не шучу», — заубеждал призрак. «Просто шкаф так устроен. Нужно хорошо понимать, что ты хочешь из него извлечь, и тогда все будет». «Ага, конечно», — не останавливаясь, буркнула я. «Даша!» Я бы ни за что не вернулась к пыльному антиквариату, если бы к монстру не присоединился Твир. «И-и-и!» — сказал Шарик. «И-и-и!» Прозвучало это очень жалобно, а когда я обернулась, столкнулась со взглядом таких огромных и таких честных глаз... «И-и-и!» — повторил Шарик на ножках тихо. «Хочешь сказать, что в этот раз не врете?» Малыш поднялся на лапках и начал раскачиваться из стороны в сторону, типа «нет». Мысленно проклиная свою доверчивость и глупость, а как еще назвать трудовой запал, в результате которого я вся перепачкалась, подошла к шкафу. Послушно закрыла глаза и вообразила огромный пушистый банный халат, представляя настолько детально, насколько могла. А открыв тяжелые старинные створки... Короче, несмотря на писклявые заверения Твира, я не верила. До последнего. Поэтому, увидев висящую на перекладине вешалку с халатом, нервно сглотнула и снова закрыла шкаф. Может, если закрыть, глюк развеется? Но когда открыла шкаф снова, халат никуда не исчез. Он был дьявольски материален. «Ну, ничего себе!» — выдохнула я ошарашенно. «Вот это я понимаю! Магия!» «Угу, магия!» — согласилась ехидное зеркало. «И-и-и!» — радостно поддержал Твир. И я вдруг поняла. «Ты не мог починить этот шкаф самостоятельно, потому что он магический?» Пушистый малыш закивал. «Вау!» Вытащив из шкафа халат и перекинув его через руку, я опять дверцы шкафа закрыла, зажмурилась сильно-сильно и вообразила любимые джинсы, любимую же футболку с изображением 2 свившихся хвостами котиков и кроссы. И, о чудо, все появилось. Все! Радостный визг мог сотрясти весь замок до основания, но я вовремя прикусила язык. Так что визжала тихо, но качественно. «Мои любимые джинсики! А кроссы! Маечка! Я больше не нищенка!» «Твои?» — вклинился монстр. «О, какая порядочная девочка!» Он говорил тихо, но я расслышала. Замерла, обернулась к зеркалу и вопросительно приподняла бровь. «Поясни, пожалуйста». «А что тут пояснять?» — хмыкнул тот. «Преобразовывать воздух в материю довольно сложно. Этим на практике никто не занимается. А в остальном Если где-то что-то появилось, значит, где-то что-то пропало. Соображаешь?» «Я сообразила. То есть, если я представляю вещь, которая принадлежит не мне...» «То она тоже появится в шкафу. А там, где она находилась раньше, увы, ничего не останется», — подтвердил догадку призрак. Тут же, закрыв шкаф, я вообразила еще одни джинсы с бисерной вышивкой и блестками. Эти джинсы я помнила очень хорошо. И они тоже появились, только в отличие от моей одежды и халата, на котором ценник болтался, были очень мятыми и слегка заношенными. «Даш, а это что?» — удивился монстр. Я обернулась и радостно продемонстрировала Ехидне свое приобретение. «Какие-то не очень красивые», — сообщил тот. «И не новые». «Ага, это сейчас они некрасивые, и вышивка кажется убогой. А в 10 классе, когда я дала поносить джинсы Алиске, они были волшебными. Но Алиска, зараза, их загуляла и так и не отдала. Я 2 месяца за ней ходила с требованием вернуть. Страдала, даже плакала, и с тех пор ни с кем одежда не менялась, а с Алиской вообще не разговаривала. Так что плевать на помятость, главное, я все-таки их вернула. Кстати, а этот шкаф только на одежде и обуви специализируется?» Налюбовавшись потерей, спросила я. «А тебе что, золото и бриллианты нужны?» Вернулся к ехидной манере разговора монстр. «Ну, нет, сказать этого вслух я не могла. Однако, если честно, и впрямь не отказалась бы от пары колечек. Понятно, что это воровство, но я же совсем без денег. А жить без денег, особенно в совершенно чужом мире и среди враждебно настроенных незнакомцев, стрёмно. Нет, не золото. Нашлась я. Мне еще тетради нужны, средства гигиены, в общем, много всего». «Увы, не получится», — отрицательно покачал головой призрак. «Только одежда и обувь». «А я не расстроюсь, потому что и это очень-очень неплохо. Вот в таком суперском настроении я и отправилась в ванную, чтобы умыться и переодеться в чистое. Правда, почти тотчас была остановлена вопросом. «Ты действительно собираешься идти на ужин в этом?» «Ну да», — недоуменно подтвердила я. «А что?» — монстр тяжело вздохнул. «Слушай, я, конечно, в справочнике и советчики не нанимался, но делать этого все же не рекомендую. Ты думаешь, этот шкаф просто так разобрали и на чердак бросили?» Я задумалась. «Если где-то что-то появляется, значит, где-то что-то пропадает. Я иномерянка. Я об одежде из своего мира думала. А будь я уроженкой Палара, о чем бы помечтала? В общем, с причинами, побудившими магов разобрать шкаф, все понятно». «У тебя нет вещей», — продолжал монстр. «Об этом все знают. Если придешь в другой одежде, возникнут вопросы. Про шкаф сходу никто не вспомнит, но рано или поздно догадаются. Или вообще обыск на чердаке устроят. И тогда ты останешься и без шкафа, и без твира». «Да, перспективка безрадостная. Спасибо», — сказала я. «Ты прав. Будем маскироваться». Пришлось снова вернуться и опять воспользоваться волшебным шкафом. Через минуту в руках у меня были юбка и майка, аналогичные тем, которые я столь неосмотрительно испачкала, и новая упаковка колготок. «А что? А почему нет? Буду ходить в одежде, похожей на ту, в которую пришла в этот мир. Пусть думают, что я по-прежнему нищенка. Мне не жалко. Тем более, что выпендриваться мне тут не перед кем». Кракозябр зазеркальный в справочнике по-прежнему не нанимался, однако снова помог. Не знаю откуда, но ему было известно, когда именно начинается ужин. И вместе мы вычислили момент для визита к коменданту. А едва все маги огня свалили кушать, я, воспользовавшись тем, что в башне никого не осталось, забежала к нашему уважаемому Вирселю и раздобыла ключ. После чего, заперев чердак, с чистой совестью отправилась в столовую. Вчера мне уже удалось познакомиться с местной модой. Она была необычной, но не слишком. Принципиальное отличие от нашего мира оказалось только одно. Коротких юбок тут не носили, минимум на ладонь ниже колен. Я прекрасно понимала, что опять буду выделяться. Вернее, буду выделяться всегда, потому что мне предстоит ходить в одной и той же одежде. Но комплексовать по этому поводу и не думала. Ну да, ворона. Да, белая. И что? Зато у меня ноги красивые. Есть что показать. И стыдно не будет совершенно. Простите, в моем мире все так ходят, а ваше паларское целомудрие мне до кисточки. Именно с таким настроем я вошла в огромную, наполненную запахами еды столовую. Гордо и независимо взяла поднос, прошлась вдоль стеклянного прилавка и направилась за единственный пустующий столик. Собственный. Зона отчуждения? А, плевать. Зато не нужно толкаться локтями с соседями и слушать чужое чавканье. Я держала маску независимости и пофигизма, но по сторонам все-таки искоса посматривала. И, наблюдая за реакцией окружающих, стоило больших усилий сдерживать лучистую улыбку. Да-да, длина моей юбки незамеченной не осталась и произвела небольшой, но фурор среди парней. Слюни они, конечно, не пускали, но смотрели очень заинтересованно. У некоторых даже рот приоткрылся, а кое-кому прилетел подзатыльник от подруги. Последнее было особенно приятно. Да, мелкая, но все-таки месть. Причем чужими руками. Жаль только, наслаждаться общим вниманием мне выпало недолго. «Куда прешь?» Внезапно донеслось откуда-то сзади. «Тебя не спросил». Прошипели в ответ. Я, как и все, обернулась и сразу же забыла и про вкуснейшее жаркое, и о десерте с компотом, ибо там, в проходе, рядом со стеклянным прилавком, встретились двое — огонь и вода, Каст и Дорс. Не знаю, кто кого задел, но это было уже неважно. «Надо же!» — протянул Дорс. «Целое лето прошло, а ты все такой же тощий прыщ!» Водники и некоторые из магов земли и воздуха заулыбались, кто-то даже хихикнул. Я тоже улыбки не сдержала, потому что на фоне широкоплечего Дорса Каст и впрямь казался несколько тонковатым. «Надо же!» — подражая голосу противника, протянул рыжеволосый. «Целое лето прошло, а ты по-прежнему носишь с собой собачью мочу!» Каст кивнул на пояс Дорса, где, как я уже знала, пузырек с водой находится. Теперь улыбались огневики и опять же кое-кто из магов земли и воздуха. «Что, жажда мучает?» — с хищной улыбкой спросил Синий. «Так я не жадный, я налью». После этих слов, по моему разумению, Дорс должен был подтянуться за оружием, то есть за водой. Но он этого не сделал. Каст, впрочем, тоже не спешил призывать огонь, а стоял и с вызовом смотрел на мага воды. Остальные стадиозусы просто сидели и наслаждались шоу. Разве что женщины, которые на раздаче были, поспешили убраться подальше и дружно помчались к небольшой двери, которая, судя по всему, вела на кухню. «Нальешь?» Тем временем продолжил язвить рыжий. «А я думал, тебя уже вылечили от недержания. Зато тебя, как понимаю, лечить даже не пробовали». Парировал водник. «Что, прыщ, безнадежен, да?» А в следующее мгновение они сцепились. Как обычные склочные мальчишки, без магии, в рукопашную. Дорс банальнейшим образом схватил эльфа за грудки, Каст ответил тем же. «Урою!» — прорычал Синий. «Попробуй!» — с кривой улыбкой выплюнул Каст и взмыл в воздух. Не сам, разумеется, а с подачи Дорса. Перелетел через ближайший стол, рухнул на пол, но тут же подскочил и ринулся на водника. Я не думала, что рыжему удастся свалить более крупного противника, но после неслабого удара в челюсть и ловкой подножки Дорс все-таки покачнулся. А потом начался он. Классический мужской мордобой. Хук справа, хук слева, истошный женский визг. Дорс уворачивается, Каст теряет равновесие, но выравнивается и отскакивает. Дальше ход Дорса. Тот шире и тяжелее, но, разумеется, не такой ловкий. Дорс тоже промахивается, но по инерции пролетает вперед и напарывается на стол. Визг повторяется. К нему добавляются ожесточенные крики и звон разбитой посуды. Студиозусы в красных и синих балахонах, окончательно позабыв об ужине, вскакивают с мест, сжимают кулаки и летят к месту событий. Поединок двух парней грозит перерасти в нечто поистине масштабное, но... «А ну, прекратили!» Этот рык заставил содрогнуться даже мирного зрителя в моем лице. «Остыли! Оба!» Из уст профессора фон Глуна, огненного, в общем-то, мага, предложение остыть звучало не очень логично, но жуть как страшно. Дуэлянты недоделанные резко отскочили друг от друга и замерли, нервные и крайне недовольные вмешательством Глуна в драку. А тот стремительно приблизился. И, глядя на прямую спину, резкие движения и выражение холодного бешенства на профессорском лице, я пришла к выводу, что со мной Глун общался очень даже вежливо. «Вы что себе позволяете, господа студенты?» Леденеющим голосом процедил брюнет. «Или забыли, что драки в Академии запрещены?» «Опа! Интересно!» «Мы без магии», — попытался оправдаться Каст. «А мне начхать!» — взревел Глун. «В деканат! Быстро!» Реплика была обращена именно к магу огня. Над Дорсом Глун точно был невластен, но наводника тоже управа нашлась. Буквально через несколько секунд в столовой еще один препод объявился, бородач в синей мантии. «Опять?» — прошипел бородатый, обращаясь к Дорсу. «Учебный год только начался!» Кажется, я эти слова уже слышала. «Быстро за мной!» Синий скорчил недовольную гримасу, но подчинился и поплелся за бородачом к выходу. Надо отметить, что, вопреки ожиданиям продолжения всеобщей потасовки, спокойная атмосфера воцарилась в столовой практически сразу после их ухода, из чего я сделала вывод. Дорс и Каст — давнишние противники. Но это ерунда. Гораздо важнее другое. Кажется, у меня появился сообщник. Он об этом, конечно, еще не знает, но точно не откажется. И судя по тому, что Дорс совершил только одну диверсию в общаге огневиков, приглашение, которое давала я, разовое. Интересно, а безлимитные приглашения бывают? Наверное, бывают. Вопрос только в формулировке. Что ж, держись, общага. Скоро тебе будет ой, как несладко. Глава 5. На чердак я вернулась в самом отличном расположении духа. А что, жизнь-то налаживается. Пушистый твир, волшебный шкаф, пусть ворчливый, но все-таки справочник, а теперь еще и сообщник подходящий нашелся. Красота, да и только. Осталось только с магией разобраться. И пусть Глун и прочие кривятся сколько хотят, а я точно знаю, что смогу. С этими мыслями я задвинула тяжелую металлическую щеколду, ставила выданный комендантом ключ в скважину. Это на случай, если тут водятся те, кто подглядывать любит. И направилась к столу. Здесь для начала я развернула салфетку с реквизированными из столовой бутербродами и положила на край столешницы. И только понаблюдав, как маленький твир радостно мчится к угощению, потянулась к стопке с учебниками. С чего именно начать, я определилась еще в прошлый раз, до того, как отвлеклась на сборку шкафа. Так что уверенно цапнула новенький томик с золотистым тиснением на обложке и многообещающим названием «Теория магии стихий». После этого села за стол, вытащила тетрадь и шариковую ручку, это на случай, если конспектировать придется, и открыла первую страницу. «Интересно». Все оказалось не так страшно, как я предполагала. В учебнике доступно излагались основные базовые вещи. Так, например, 4 известные всем стихии – огонь, вода, земля и воздух, как говорилось, находились в гармонии и противостоянии одновременно. Абсолютно союзными являлись пары огонь-воздух и земля-вода. К абсолютно конфликтным составители учебника причислили только связку огонь-вода. Объяснялось это тем, что вода заливает огонь, а огонь превращает воду в воздух. Но самое главное, магический дар тоже имел стихийный окрас. Всегда. Магия без поддержки какой-либо стихии была невозможна. При этом, как таковой, дар мага являлся лишь даром управления. То есть, чтобы творить магию, человеку нужен был материал. Земля, вода и далее по списку. Маги земли и воздуха проблем с материалом практически никогда не испытывали, поэтому людей со склонностью к одной из этих стихий считали везунчиками. Магам воды приходилось сложней, но все же вопрос с наличием воды тоже был решаем. Водникам просто рекомендовалось всегда носить при себе флягу. А вот с огнем ситуация оказалась самая любопытная. Несмотря на то, что огненная стихия считалась самой сильной и разрушающей, большинство магов огня, словно для компенсации, были сильно ограничены в работе. Дело в том, что слабому или плохо обученному магу для заклинаний всегда требовался источник огня, материал, которым он будет управлять. К примеру, взял частичку пламени костра, слепил из него пульсар и бросил. При этом самостоятельно производить огонь такой маг не мог. То есть нет костра, нет и пульсаров, и конец магу, если враги нападут. Сильный маг огонь производить способен, но в ограниченном количестве. Он может зажечь свечку или даже сотню свечей, или вообще что-либо другое, легко воспламеняющееся. Короче говоря, может создать источник огня, из которого можно дальше брать материал для магической работы. Ну а сверхсильный может все. Он сам источник огня. Его душа – огонь. Вот на этом моменте я не выдержала, оторвалась от книги и откинулась на спинку стула. Так, дайте-ка вспомнить. Преподавательница по медитации зажгла кучу свечей, но при этом рядом с ней стояла чаша, в которой мерцал огонь. Пусть я не видела, как она огонь из чаши берет, но, судя по всему, магесса все-таки с источником работала. То есть она, вероятнее всего, слабая. А вот профессор Глун свечку зажег сам. В этом сомнений нет. Получается, маг он сильный. Но я об этом еще до чтения учебника знала. Уж слишком уверенно он держался. Слабаки так себя не ведут. Однако даже мастерство Глуна меркнет на фоне умений другого мага, Каста. Как он тогда пульсар прямо перед моим носом зажег? А как ту несчастную троицу жертв Дорсовой мести с потолка снял? Вот, значит, Каст сверхсильный. Черт! Теперь как-то страшновато ему мстить. «О чем ты там так усиленно думаешь?» Нарушил в этот момент тишину монстр. Обсуждать ситуацию с обитателем зеркала не хотелось. В особенностях магов я еще не до конца разобралась, а вновь оказаться дурой не хотелось. Поэтому я плавно перевела стрелки. Думаю, что если ты не хочешь называть свое имя, то я сама тебе имя придумаю. В этом звуке звучала заинтересованность. «Будешь кракозябром», — не раздумывая сообщила я. Кто-то поперхнулся, а через миг тишину нарушил вопль. «Кем?» И дальше по нарастающей. «Даша, в твоем мире столько прекрасных имен! Иммануил, Филипп, Эдуард, в конце концов! Так какого кхарна ты назвала меня этим, как его?» «Кракозябром», — подсказала я с улыбкой. «Ничего подобного!» — возмущенно взвыл призрак. «Я не согласен!» «Эх, вроде живет в учебном заведении, а ничему так и не научился. У нас-то на земле любой школьник знает, чем громче возмущаешься, тем крепче прозвище прилипнет». «Тогда скажи настоящее имя!» — промурлыкала я. «Нет!» «Точно, кракозябр!» «Дура!» — выпалил монстр и обиженно замолчал. Я же только теперь обратила внимание, что вокруг сгущаются сумерки, и скоро станет настолько темно, что ни о каком чтении речи идти уже не будет. Вопрос освещения встал ребром, ибо на занятия мне было необходимо куда больше времени, нежели пара вечерних часов до заката. Электричества тут нет, это я уже поняла, но ведь как-то наша академия освещается. Отложив учебник, я встала и направилась к двери. А выглянув в коридор, обнаружила, да, центральное освещение тут действительно есть. По стенам горели светильники. Маленькие и круглые, они чем-то напоминали наши обыкновенные лампочки. В коридоре было пусто, так что я, не стесняясь, подошла к ближайшему светильнику и присмотрелась. За стеклом небольшого шарика мерцал сгусток магической энергии, но она не была похожа на огонь или какой-либо другой элемент магии стихий. Впрочем, какая разница, что там внутри, если при наличии такой лампочки можно читать? Вот только у меня-то лампочек нет. Опять дискриминация иномирцев. Ох, неправильно это. «Угу, кракозябр говорил, что нас за наглость не любят. Но что делать? Практика уже показала, в этой академии тихоней не то что не прожить, не выжить. Поэтому я осмотрелась и, убедившись, что в коридоре по-прежнему никого нет, попыталась выковырять лампочку из оправы. А что? Она ж без проводов. Значит, и у меня работала бы, если бы получилось ее достать. А у меня не получилось». Главное, я ее и так, и эдак, но лампочка местного производства сидела на своем месте, как влитая. Такое впечатление, что у них тут не просто иномирцы, а именно русские раньше проживали. Причем так проживали, что поларцы на всю оставшуюся жизнь запомнили. Черт, что же это получается? Мне теперь без света сидеть? Увы, ответ был очевиден. Да. Хмурясь и молчаливо проклиная судьбу, я вернулась на чердак и предусмотрительно заперла дверь. После освещенного коридора мое убежище казалось особенно мрачным, будто не сумерки, а настоящая ночь уже наступила. Подойдя к столу, я посмотрела на страницы учебника и поняла, что при таком подходе, что называется, без глаз останусь. Значит, завтра придется идти к коменданту и, если понадобится, ругаться. Не хочется, конечно. Ну а как иначе? Это ведь дикость полнейшая. Мало того, что поселили меня в антисанитарных условиях, так еще и света лишили. И при этом предлагается выучить дисциплины, по которым я в силу объективных причин отстаю. Черт! Тихо ругнулась я и повернулась к зеркалу. Кракозябрушка! А, кракозябрушка! Монстр молчал, а поверхность зеркала оставалась самой обычной. Кракозябрик! И опять ноль эмоций. «Эдик! Эдуард! Милый!» Вновь попробовала я. «Ага!» — так он и ответил. «Иммануил?» Снова не помогло. Твир и тот молчал, правда, не потому, что обиделся. Просто малыш объелся и уснул прямо на столе, умильно уткнувшись мордочкой в остатки бутерброда. Короче, меня все бросили. Даже гадкий Каст и тут в двери не ломился. В унынии я плюхнулась на стол и вздохнула. Ни на что уже, толком не надеясь, закрыла глаза и вообразила пульсар. Красивый такой, яркий. Потом фантазия немного обнаглела, и я представила, что вдыхаю в этот пульсар талику силы, отталкиваю воображаемый огненный шарик, и вдруг... «Даша, ты сдурела? Даша, тебе еще нельзя применять магию, ты все сожжешь!» «А? Что?» Я распахнула глаза и замерла. В воздухе, на расстоянии вытянутой руки, висел самый настоящий огненный пульсар размером с кулак. А на чердаке теперь так светло стало, словно тут люстра зажглась. «Даша, погаси!» — вновь потребовал кракозябр. «Не!» — завороженно разглядывая огненный шар, я отрицательно качнула головой. «Не дождетесь! И скандала не дождетесь! Теперь-то моей учебе ничего не мешает!» «Так, что у нас дальше по плану?» «Теория магии стихий. Я иду». Засиделась я с учебником допоздна. Зачиталась и даже немного увлеклась. Так что спать легла глубокой ночью. И ни за что бы не проснулась вовремя, если бы Твир не подсуетился. Будил Твир незатейливо. Скакал прямо по мне и верещал свое неизменное «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и широко... зевнула и потянулась. Твир тут же спрыгнул на пол, но пищать не прекратил, так что, хочешь не хочешь, пришлось подниматься. Правда, поскольку сегодня, благодаря чудесному шкафу, на мне была любимая уютная пижамка в цветочек, вылезать из-под одеяла совершенно не хотелось. Продолжал голосить Твир. Кажется, намекал, что уже опаздываю. Откуда, спрашивается, узнал? Краем глаза я заметила нарисовавшегося в зеркале призрака. Правда, он демонстративно смотрел в сторону и столь же демонстративно сопел, но сомнений не было. Точно крокозябр помог. Хмыкнув, я взглянула на прыгающего Твира и улыбнулась. «Кстати, тебе ведь тоже нужно имя дать?» Малыш перестал скакать, поднялся на тонких ножках и замер в ожидании. А я задумалась, как же его назвать? Пушистик? Банально. Мохнатый? Как-то странновато. Ой, а может, Кузя? А что, популярное имя для домовых, вроде. Только о том, в кого превратится мой маленький Твир, когда вырастет, думать не хочется. «Будешь Кузьмой?» – спросила я у малыша. Тот задумался на миг и радостно запрыгал на месте. Ну вот и прекрасно. С чувством выполненного долга я сунула ноги в мягкие тапочки и направилась в ванную. «А мне ты выбора не дала!» Обиженно протянули из зеркала. Я остановилась, подмигнула монстру. «А нефиг выпендриваться было!» «Доша!» Лучисто улыбнувшись, я пошла дальше. На повестке дня стояли водные процедуры, завтрак и учеба. А также квест – незаметно переговорить с Дорсом. «Даш!» «Угу. Нет, не быть тебе Эдуардом, милый. Вчера думать надо было. Сегодня поздно». Атмосфера в столовой царила не просто мирная, а подчеркнуто мирная. Нет, никаких обид точно не было, но провоцировать новую стычку никто не хотел. Обстановка наводила на две мысли. Каст и Дорс получили таки втык, а оба факультета вслед за этим получили какие-то инструкции. Но меня информировать о факультетских делах по-прежнему никто не собирался, что в очередной раз доказывало, чужакам здесь не рады. От осознания такой намеренной изоляции могло бы стать грустно, но не сегодня. Ну да, я изгой. И что? А кто из этих напыщенных, пропитанных ненавистью к иномирянам магов способен создать пульсар из ничего? Ну, кроме Каста. Никто. Вот и все. Грош цена вашим понтам, ребята. Утритесь. А в том, что касается самого Каста, очень хотелось бы сказать, что и его уделаю, но я слишком хорошо понимала, этот орешек не по зубам. В отношении него можно ограничиться лишь маленькой местью. Переживет ли мое самолюбие необходимость отступить перед рыжим эльфом? Думаю, да, потому что чувство самосохранения самолюбию поможет. С другой стороны, кто знает, как повернется жизнь? Вдруг я не просто сверхсильный маг, а еще круче? Тогда шанс растереть Каста будет. И если к этому времени он не прекратит свои шуточки или, не дай бог, действительно станет шантажировать Твиром, закатаю в асфальт. Думать о Касте и не смотреть в его сторону было сложно, так что я посмотрела. И с удивлением заметила, что Рыжий тоже на меня поглядывает. Правда, когда наши взгляды встретились, по тонким губам огневика скользнула нехорошая улыбка. Скривившись, я отвернулась. Правда, успела отметить, что сестра Каста, Кесси, наши гляделки заметила. На миг стало неудобно перед девушкой, но, с другой стороны, разве ее небольшая забота сравнима с шантажом Рыжего? Вот и я думаю, что нет. Эх, как все-таки хочется стереть это самодовольное выражение с его физиономии. Так, где там Дорс? Надеюсь, внушение, которое сделали ему преподы, не помешает моим планам. Водник нашелся в противоположном углу столовой, в компании друга и какой-то очередной девицы. Девица смотрела на блондина томным взглядом, но тот не реагировал, больше увлеченный завтраком и беседой с товарищем. Черт, как бы мне его подловить? И где? Общие занятия точно не вариант. Дорс, как и Каст, старше. Просто подойти тем более нельзя. Нас не должны видеть вместе. В гости в общагу факультета воды... Но я бы заглянула, только кто ж пустит? Да и страшновато во вражеский лагерь соваться. Тем более для водников я дважды врагиня. И намерянка, и маг огня вдобавок. Черт, что же делать? Посмотрев на недоеденный омлет, я отложила вилку и принялась щипать булочку. Есть уже не хотелось, но ребята с моего факультета пока не спешили, а уйти без них я не могла. Расположение аудитории еще не выучила. Зато Каст встал и двинулся к выходу. На прощание опять окинул меня насмешливым взглядом, который я, стыд мне и позор, поймала, потому что опять в сторону этого рыжего гада взглянула. А вот потом, когда пижон ушел, мне улыбнулась удача. Дорс поднялся, потянулся, подхватил поднос и направился к столу для грязной посуды. Один! Упустить такую возможность я не могла, поэтому тоже поднос схватила и поспешила за ним. Поговорить в такой обстановке, конечно, невозможно. Даже шепнуть словечко страшно. Слишком много свидетелей, но вот знак подать вполне реально. Это я и собиралась сделать. Когда блондин поставил поднос и развернулся на выход, я была всего в двух шагах от того же самого стола, и меня, разумеется, заметили. Я же сделала страшные глаза и трижды моргнула, а потом сразу придала лицу очень серьезное выражение. Дорс эти гримасы заметил, слегка нахмурился и пошел дальше. Теперь оставалось только надеяться, что он догадается о моем желании с ним поговорить. И, главное, просьбу не проигнорирует. В конце концов, тот факт, что маги огня до сих пор понятия не имеют, кто подвесил троих бедолаг к потолку, подтверждает мою лояльность. Утвердившись в этой мысли, я с независимым видом дождалась выхода сокурсников из столовой и отправилась на занятие. В расписании на этот раз значился очередной странный предмет – теоретическая огненная магия. Учитывая кислые лица сокурсников и подслушанные обрывки фраз о том, что предмет – полная лажа, я ожидала очередную пакость. Уж если местные со своим среднемагическим образованием от него не в восторге, то что обо мне говорить? Однако уже к середине занятия я вдруг осознала, что понимаю, о чем идет речь. Те объяснения и графики, которые рисовал на доске старичок-профессор, очень напоминали элементарные синусоиды, а математику я, как студент-экономист, знала неплохо. Оставалось только провести параллель между знакомыми обозначениями и некоторыми не до конца понятными символами, потом попробовать на удачу решить самой пару примеров и понять точно, это оно и есть. После чего задание профессора о расчете прилагаемых сил к заклинанию и амплитуде распространения высвобожденной в ходе магической работы энергии стали рассчитываться на раз. Под конец я даже не удержалась и после вопросов профессора пару раз озвучила правильные ответы, чем заслужила косые взгляды сокурсников. У кого-то, как у Кэсси, любопытствующие, у кого-то удивленные, а местами и завистливые. Ну и плевать. Пусть о природе магической энергии я по-прежнему имела самое смутное представление, но математика, она и в другом мире математика. А у нас, на экономическом, она намного сложнее была, между прочим. И по сравнению с вышкой, по которой у меня хвост, это вообще пфу! В общем, выходя из аудитории, я была уверена, уж этот предмет на сессии точно не завалю. К сожалению, следующие предметы столь же халявными не оказались. Пришлось вновь бездумно конспектировать и тешить себя надеждой, что хотя бы после прочтения учебников в них разберусь. А когда занятия наконец закончились, я направилась к библиотеке, где встретилась с Дорсом в прошлый раз. Блондин игнорировать встречу не стал. Проявив ту же логику, что и я, Дорс дожидался у библиотеки. Правда, на этот раз тайно. Когда он выступил из ниши прямо передо мной, я чуть не завизжала. Дорс, конечно, помассивнее рыжего, но на миг показалось, что это опять каст. А учитывая надежду на встречу с водником... В общем, воображение мгновенно нарисовало картину, как нас застукали и раскрыли. И все, никакой мести, только новые страдания. Дорс, видимо, тоже в этом направлении думал. По крайней мере, быть застуканным в компании иномерянки не желал. Поэтому, едва увидев в моих глазах осознание, схватил за руку и ловко увлек в ту же нишу, из которой вышел. Несмотря на то, что библиотека располагалась в подвале, и поэтому в коридоре даже днем горело множество светильников, ниша оказалась глубокой и темной. Так что, пройди кто, застукать нас все равно не удалось бы. Единственное, лицо парня теперь было практически не разглядеть. Ну да ладно, не в лице дело. «Привет!» Тихонько поздоровалась я. «Привет, привет!» Откликнулся Дорс со смешком. «И что это за нервный тик у тебя в столовой случился?» Он стоял близко, но не настолько, чтобы ситуация могла считаться интимной. Однако я все равно немного смутилась и сделала шаг назад. Правда, тут же уперлась спиной в стену. Потом глубоко вздохнула и выпалила. «Ты можешь приходить в общагу факультета огня, когда захочешь, Дорс. Я приглашаю!» «О, вот оно что!» — протянул водник. «Совсем достали, да?» Я пожала плечами. Потом сообразила, что парень не видит, и сказала вслух. «Не так, чтобы совсем, но есть немного». «Понятно. А как насчет меня?» «То есть?» — не поняла я. «Что мне за это будет, а, Даш?» — прошептал Дорс и придвинулся почти вплотную. На фоне общей брезгливости этот его маневр не разозлил, а вызвал искреннее недоумение. Как и реплика. «Прости?» Я уперлась ладонями в широкую грудь в надежде сохранить хоть какую-то дистанцию. «Ты что имеешь в виду?» Маневр не удался. Водник попросту склонил голову и выдохнул почти на ухо. «Ты хочешь, чтобы я разобрался с твоими сокурсниками? А что взамен? Какова награда?» От таких слов я аж дар речи на пару секунд утратила. «Нет, вы только посмотрите на него! Какая удивительная наглость!» «Дорс, это взаимовыгодная сделка», — напомнила я, стараясь сохранять спокойствие. «Я даю тебе возможность насолить твоим врагам. Какая еще награда? Ты и так в шоколаде!» «Даш, ты хоть понимаешь, какой это риск?» — промурлыкала зараза белобрысая. «Меня ведь могут поймать». «Кто не рискует, тот не пьет шампанского». Выдала общеизвестную земную истину я и попыталась оттолкнуть водника, но не тут-то было. То ли о шампанском блондин впервые слышал, то ли просто пословица не проникся, ибо, абсолютно проигнорировав эту фразу, в свою очередь потребовал. «Поцелуй». «Что?» Забыв о конспирации, растерянно вскрикнула я. «Один маленький поцелуй в качестве аванса», — пояснил Дорс нагло. «А после того, как закончу с общагой...» Ладонь парня недвусмысленно скользнула на мое, ну, почти бедро, и нежно сжала оную часть тела. Я застонала. Нет, не уподобившись актрисе эротических фильмов, это было страдание чистой воды. «Дорс, блин, ну зачем?» «Я ведь тебе понравился», — напомнил парень. «Верно, крошка?» Вспомнилось наше знакомство и отсутствие в тот момент у меня ментального блока. Да, тогда Дорс действительно произвел впечатление, и я прокололась. Но с тех пор столько воды утекло, что сейчас речь о симпатии уже не идет. Ну, то есть Синий по-прежнему симпатичен, но не до такой степени. Вот только он-то об этом прочитать в моей голове уже не может, и потому, похоже, абсолютно уверен в обратном. «Так что?» Вторгся в мысли протяжный голос этого заразы. «Платим аванс и начинаем?» «Да, это не каст. Блондина в отсутствии собственного мнения не обвинишь. Вот оно, из него так и прет. И что делать?» Дорс, словно поторапливая с ответом, сжал и уже не бедро, и чуть крепче. И от этой показушной настойчивости вдруг пришло осознание. «Да водник меня попросту разводит, как школьницу!» Ничего ему не нужно, на самом деле, кроме стёба на тему моих панических попыток отказа. Дать Синему повод для постоянных издевок? Ну уж нет, не в этой жизни. «Договорились?» — решительно промурлыкала я. И прежде чем кое-кто успел опомниться, обвела шею блондина руками, привстала на цыпочки и припала к его губам. Водник откровенно офигел, то есть совсем и полностью. И вот стою я на цыпочках, прижавшись к парню всеми возможными частями тела, в том числе и губами, а он столб столбом. Где, блин, справедливость? Пришлось отстраниться, громко выразительно вздохнуть и с притворной печалью полюбопытствовать. «Что, касса сегодня закрыта? А как же аванс? Ай-яй-яй, непорядок!» Перегнула. Вот как есть перегнула. Потому что в следующий миг меня крепко прижали к стене, а губы Дорса впились в мои. Это был шторм, баллов так в 12. Властный, неистовый, не терпящий никаких возражений. Я настолько растерялась, что даже зубы сжать не успела, а потом почему-то взяла и ответила на этот... Вот нифига не поцелуй! Наезд самый настоящий! И так ответила, что... В общем, когда Дорс таки отстранился, искренне обрадовалась, что вокруг нас темнота, ибо буквально кожей чувствовала, как пылает лицо. «Отлично, детка», — заявил Синий. Он точно хотел прикинуться безразличным мачо, вот только дышал для этого тяжеловато, да и голос звучал хрипло. «Мне понравилось. Сделка состоится». И, видимо, для того, чтобы не забыла, чем именно придется расплачиваться, опять мое мягкое место приласкал. Черт, я вообще-то не фанат подобных игр, но смущаться или возмущаться сейчас категорически нельзя, иначе звездец мне полный. Ну, не все сразу, промурлыкала я и аккуратно выскользнула из его рук. Ты сперва сделай. И раз уж на то пошло, не мелочь какую-нибудь. Я, знаешь ли, тоже хочу, чтобы мне понравилось. Неужели ты во мне сомневаешься? Насмешливо и с нотками собственного превосходства фыркнул Дорс. От неудачи никто не застрахован, отметила я, стараясь вложить в голос максимум сомнения. К тому же я еще не знаю весь расклад. Может, Каст тебя в паркет закатает? Настроение в темной нише резко переменилось, и смеяться моему сообщнику расхотелось. «Поверь, ты сильно переоцениваешь этого рыжего прыща!» Холодно процедил Дорс. «Да неужели?» Я недоверчиво хмыкнула. «Каст обычный понтомет!» Припечатал парень. «Маменькин сынок, позер и пижон, не более того!» «Так, только не говорите, что я ошиблась в выборе сообщника!» Ведь Дорс не выглядит таким идиотом, чтобы закрывать глаза на силу Каста. «Тот, кто недооценивает противника, проигрывает всегда», процитировала я популярную военную пословицу. И хотя лицо Дорса по-прежнему оставалось в тени, судя по тому, как водник фыркнул, его перекосило. «Каст снял трех подвешенных твоим водным элементалем парней с потолка в одиночку», сказала я устало. «И сделал это легко». Одним щелчком пальцев. Ты ведь не дурак, Дорс. Ну какой он после этого обычный? В нише повисла тишина. Она была настолько красноречивой, что в голову закралась неожиданная мысль. Неужели Дорс действительно не в курсе настоящих способностей Каста? А такое вообще возможно? Хотя если вода и огонь — враждующие факультеты... Вот прямо одним щелчком... переспросил блондин напряженно. Я припомнила, как это было, но подробности рассказывать не стала, просто подтвердила. Да, щелчком. Хреново. Выдержав долгую паузу, отозвался водник. Ну ничего, спасибо, что предупредила. Я улыбнулась, хоть и знала, что улыбку мою никто не увидит, и не упустила возможности хоть под конец, но вставить шпильку. Он удивил меня, Дорс. Вот и ты удиви. «А сейчас, если мы все обсудили, я, пожалуй, пойду». «Ага», — протянул парень задумчиво. И думал в этот момент, кажется, совсем не о моем уходе. Я улыбнулась шире и выскользнула из ниши. Правда, была тут же поймана за руку и возвращена обратно. «Что?» «То», — буркнул Дорс и, понизив голос до едва различимого шепота, добавил. «Приглашение в общагу, Даша». «Так я тебя уже пригласила». — напомнила я. — Ого! Только стражам об этом сказать не забудь. И лучше сегодня. — потребовал он. Тупых вопросов из серии «А кто у нас стражи?» задавать не стала. Сразу сообразила речь о тех двух огнях, которые горят на колоннах у лестницы, ведущей в башню. — Хорошо, — ответила тоже шепотом. — Сделаю. После этого меня, наконец, отпустили, и я отправилась в общагу. Предстояло шепнуть пару ласковых стражам, переодеться и сходить на ужин. А потом нужно будет сидеть и не высовываться. И изучение учебников, кстати, продолжить. Вчера-то я успела пролистать только теорию стихийной магии, да и то не всю. Так что надо продолжать. Тем более у меня есть преимущество перед теми же паларцами. Для человека эпохи интернета, чей мозг привык перерабатывать бешеное количество информации, эти их талмуды с крупнющим шрифтом плюнуть и растереть. Не думаю, что мне потребуется больше 2 недель на ознакомление с первой среднемагической частью, а там и академическую программу, если повезет, догоню. Тем более некоторые предметы, как оказалось, мне уже вполне по плечу. Даже сокурсники вон удивились. Кстати, я споткнулась на ровном месте и тихо выругалась. Черт! «Я же забыла сказать Дорсу, чтобы Кесси не трогал!» Развернувшись, я сделала несколько шагов в обратную сторону, но опять остановилась. Рыжеволосая эльфийка, конечно, достойна защиты, но разумно ли это? Я ведь не знаю, что будет творить Дорс. Это мне бояться нечего, потому что я изгой, Да еще живу отдельно, на чердаке, который, ко всему прочему, отделяют два этажа, заселенных преподами. А вот неприкосновенность к кому-то еще может вызвать подозрение. Тем более, может быть, Синий девчонок вообще не тронет. И это вероятнее всего, поскольку не может же Дорс тронуть сразу всех. Пакость водника опять коснется нескольких человек и, по логике, в первую очередь парней. Так что торопиться нечего. Просто при следующей встрече попрошу Дорса, чтобы обращался с сестричкой Каста помягче. Да и все. С этой мыслью я опять развернулась и поспешила в общагу. Жизнь-то определенно налаживается. А на чердаке ждал очередной сюрприз. Там больше не было хлама. Вообще никакого.